Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 448. «Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Деяния апостолов, 18 глава, 10 стих. Доколе у Господа была задача для Павла в Коринфе, он сам удерживал ярость и негодование толпы. Иудеи всячески противились ему и поносили его, но они так и не смогли воспрепятствовать проповеди Евангелия и обращению язычников и всех слушателей. Бог обладал несомненной властью и над самыми жестокими душами. Когда люди негодуют против Него, Он еще более прославляет Себя. И еще более проявляется Его благодать, когда Он удерживает негодование их, а ведь Он силен удержать его. «От величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи». Итак, не дайте места человеческому страху, если знаете, что выполняете свой долг. Идите прямо, как это делал бы сам Иисус на вашем месте. И все противящиеся вам ныне уподобятся трости надломленной и курящемуся льну. Порою у людей появляется причина для страха, потому что сами они в трепете. Однако бесстрашная вера устраняет всякие опасения, как великан паутину на своем пути. Никто не причинит вам зла, если этого не допустит Господь. Он, обративший сатану в бегство одним только словом своим, как же не обуздает ангелов сатаны? Может случиться, что они более опасаются вас, нежели опасаетесь их вы. А потому идите вперед, и там, где ожидаете врагов, найдете друзей».